Валь сказала, что это она разбила все бокалы. Шверт запер ее на несколько часов в этой комнате. Просто запер. Он ей сказал: «Посиди тут, посмотри на то, что ты сделала. Подумай». И она так сидела посреди битого хрусталя 5 часов. Затем он заставил ее убрать все, и весь дом заодно, и всю территорию вокруг дома, а потом отвез в порт, посадил на паром и пожелал счастливого пути. Такого унижения Валя еще никогда не испытывала. «Если бы это была ее первая такая история, — сказал я, — может быть, я бы посочувствовал, но так как это уже 6-я или 7-я подобная история, то, знаешь, мне как-то все равно. По-моему, сама дура». «Да, видишь, я думаю, она просто подсела на антидепрессанты, поэтому, по-моему, все мы давно и плотно на них подсели», — подумал я, но промолчал. Эта Валя, конечно, сидела на антидепрессантах конкретно. Она даже взвизгивала и хохотала истерично до слез без всякой причины. Ей было только 31, а выглядела она на все 40. Голос у нее был страшно прокуренный. Возле глаз, рта и носа у нее то и дело собирались морщинки, какие бывают у очень смешливых дурчик. И вид у нее был очень блядский, потому что когда она работала в баре, она долго работала в каких-то русских грязных барах, где ей приходилось каждый вечер еще и блевотину убирать. Она выщипывала брови и сильно красила волосы. Настолько сильно и часто красила она волосы, что они стали совсем как пакля. Походка у нее тоже была ужасная. Она все время сидела на диетах, пила какие-то диетические коктейли. У нее была зависимость от всяких чаев для похудения. С нервами ни к черту. Издалека она была похожа просто на престарелую молодящуюся алкоголичку. Она недолго проработала секретаршей вместе с Леночкой в том злосчастном акционерном обществе. Там у нее случилась история с директором. Леночка помнила, как жена директора пришла и оттаскала Валю за волосы, била лицом в стол, повалила на пол. Валя сидела в рваных чулках со сломанными каблуками, плакала в бессилии, на нее летели бумаги, а она их зачем-то пыталась собрать. Леночке обязательно нужно было приглашать к нам своих подруг или встречаться с ними в кафе, ходить на всякие представления, бывать всюду. Подруги ее вели очень активную общественную жизнь. Они чувствовали, что обязаны что-то делать, всюду мелькать, что-то обсуждать, и Лена, по их мнению, тоже. Ей напоминали. Если она не приходила в театр, ей звонили и спрашивали: «Что-то случилось? Почему мы вас не видели? У вас что-то случилось?» и тому подобное. Все только и ждали, что у нас что-то случится. Я же считал, что все, что могло у нас случиться, уже случилось. Ничего больше у нас случиться не могло. Но они ждали. Видимо, они предвкушали, когда я сорвусь, взорвусь, допьюсь, сдохну, и тогда Леночка станет вдруг снова свободной, и ее можно будет крутить как угодно и тянуть во все стороны и веревки вить. Я же старался, чтобы она побольше от них отдыхала. Я хотел видеть ее почаще дома, сидеть, пить вино, говорить о всякой фигне, бессмысленной и безопасной. У нас были чудные вечера. Мы несколько раз уезжали за город, в кемпинге, дикарем, без всяких сборов, но и там ее доставали, и когда она по телефону признавалась родителям или подругам, что мы уехали, начинались вопросы: «Куда? Как это уехали? Зачем? Когда вернетесь?» Мне хотелось послать их всех к черту. Лена покорно им все объясняла, и то очарование, которое я находил в нашей поездке, вдруг оборачивалось полной бытовухой. Как только кто-то из них узнавал, что мы в замке Раквере пьем горячее вино в комнате алхимика, мне сразу же хотелось поставить пластмассовый стаканчик алхимику на стол, повернуться и выйти вон, уйти из замка, уехать из Раквери, лишь бы никто не знал, где я. Почему нельзя что-нибудь сделать втайне от всех? Ну почему? «Ну потому что люди переживают», — ответила Лена. «Люди беспокоятся, думают о нас». «О тебе, а не о нас», — заметил я. «Обо мне никто, слава богу, давно не думает. Но ведь скажи, каких-нибудь 10 лет назад, когда ни у кого еще не было мобильных телефонов, такого же не было? Да, но это было совсем другое время. И никто не беспокоился. А теперь появились мобильники, и все задергались. «Да нет, не думаю. И раньше беспокоились тоже», — сказала она. И поставила стаканчик на стол, уронила взгляд, потом посмотрела на меня печально, и мне сделалось неловко. Я обнял ее и сказал, что виноват, извини, все это ерунда, пусть беспокоится. Мне просто хотелось, чтобы никто не знал, где мы, чтобы это был наш и только наш день. Она смотрела на меня, и мне казалось, что она мне не верила, не верила. Она смотрела на меня с подозрением. Я часто отлынивал от театра и всяких концертов. Она обижалась, просила, чтобы я не упрямился, чтобы переступил через себя, и я давал нелепые обещания, что на следующее явление обязательно соберусь и выйду. Покупал билеты, и мы ехали. За мумий-троллем следовали звери, за ними приезжала Земфира. Ехали и ехали. Александр Васильев, надо идти. Задорнов, Галкин, ДДТ, ДТП и ТД и ТП. Все шли и нас тянули. Я накачивался коктейлями в сторонке, выходил из зала вообще, ждал ее на улице. Думал, думал, какая же тут убогая и беспросветная жизнь. Вот что я думал. Я терпеть их всех не мог, я был готов сдаться. На второй год нашей супружеской жизни. Припекло. Не она, нет, а все ее друзья достали. Они слали фотографии, они слали письма, они с нею переговаривались по скайпу, они ее тянули во всякие поездки. Единственная пара, которую я мог воспринимать, была смешанная. Он эстонец, его звали Айн, пиротехник. Вот он-то мне и нравился. Не потому, что он мог что-то умное сказать. Нет, да мне и не надо было умных слов. Главное, чтобы глупости поменьше. Хотя он тоже изрядную чушь молол, но эта его чушь была цветистой и непредсказуемой. Он не был таким, как все, и этим мне нравился. С ним я забывался, отвлекался, и время, казалось, не уходило в черноту колодца, а обретало сияние. Барин из глубинки начинал на спичечной фабрике. На какую-то годовщину он изготовил фейерверк и выкрасил им небо, чем привел в восторг пьяного директора, и тот отправил его учиться. Так как в Эстонии пиротехническому искусству научить никто не мог, его отправили в Америку. Это изменило его жизнь. 2 года в Америке сделали из него нечто особенное. Он покрылся татуировками, пирсингом, переоделся в хаки и забыл, что такое нижнее белье, о чем всем постоянно напоминал. Через каждые 3 слова он вставлял либо «фак», либо «God damn it», либо «Jesus Christ Aminty» или что-нибудь подобное. Он жевал много жвачки, набивал ею полный рот, покупал пачку, всю заталкивал и жевал. При этом из уголков рта тянулись слюнки. Когда подружка ему делала замечание, советовала, чтобы он вытер рот, он ей говорил, что она ничего не понимает. «Так и должно быть», — говорил он. «В Техасе все, когда жуют жвачку, дают слюням стекать из уголков рта». Его карманы были набиты всякими шоколадками. Он любил острое, мог есть самые острые перцы, обожал лечо. Ездил за ним в Болгарию. Там он 2 месяца пожил с цыганами, они его тоже многому научили. Когда он тосковал по кочевой жизни, варил себе какой-то цыганский суп из желудочков с перцами, ел и забывался, ел и говорил, что желудочки должны быть лошадиными. Но так как конины у нас на рынке не достать, приходится брать всякое дерьмо, поэтому суп не самый цыганский, вздыхал он. Его глаза закатывались, останавливались, в них появлялось облачко мечтательности, и тогда я думал, вот он снова в мечтах с цыганами. Они куда-нибудь тянут свои тележки, набитые тарой и тряпьем, и он шагает. Ремешки на его сандалиях побрякивают мелодически, цепочки на руках поблескивают. Он вздыхал и опять говорил о супе. Помимо желудочков в суп входили бобы, какие-то травки, горох, что-то еще и очень острые перцы. Суп был отвратительный, но он его жрал и похрюкивал от удовольствия. Я часто к нему приходил. от тоски. Брал бутылку вина и шел к нему в гости. Особенно в те дни, когда он много работал и жил один, совсем один. Подруга моей жены появлялась там раз в неделю, и мы могли пить почти каждый день. Я приходил к нему, мы пили и болтали. Он говорил об Америке или Японии. Мы смотрели жуткие фильмы, иногда он делал свой суп, садился перед ним на специально обшитый шкурой табурет, поджав ноги, и ел. Подружка его говорила: «Этот суп — дерьмо». А он ей отвечал: «Ты ничего не понимаешь, это настоящий цыганский суп. Ты раньше ела цыганский суп? Ну так сиди и молчи. Не хочешь — не ешь, никто не заставляет». Еще он собирал жуков, у него была большая коллекция. Начал он их собирать в Америке. Потом ездил по всей Европе только за жуками. Он искал в интернете информацию о том, где какого жука можно найти, копил деньги и ехал. После возвращения из Америки он перебрался в Таллин, устроился в пиротехническую фирму. Там он был единственным специалистом, на ком все держалось. Это тебе не пацан, который петарды да бомбочки лепит. Он настоящие ракеты мастерит. Наука. Его часто отправляли на всякие фестивали в Азию, на родину этого искусства. Он был в Японии, Китае, Таиланде. Он отснял сотни часов этих фестивалей. У него были стопки дисков домашнего видео. И в каждом видео не какое-то ублюдочное любование собой среди пальм или в шезлонге с коктейлем, а совершенно конкретные взрывы, всплески огня, снопы света, установка ракет, виды взрывчатого вещества, начинка, сборка, все до мелочей. Дотошно отснятые документальные и только специалистам понятные фильмы. Я считаю, что его фильмы даже круче «Контейнера». Я тоже мог смотреть их часами. Как-то под Новый год я набрал вина, мы с ним засели у него вдвоем, вся квартира была устлана взрывчаткой, кругом были бомбочки и взрывчатые смеси, цветные порошки, ткани, бумаги, много всего. Он меня предупредил, что курить нельзя ни в коем случае. «Одна искра и бум, нас нет», — сказал он. И у меня сперло дыхание от восторга. «Как это здорово! Как это восхитительно!» «Это прекрасно», — сказал я. «Мы пьем, как мушкетеры в пороховом погребе». «Совершенно точно», — засмеялся он. Ему это было привычно, а меня потряхивало от возбуждения. Адреналин стучал в висках. Я не мог успокоиться. Мы чокались, пили и смотрели его фильмы. Он комментировал: «Я был в полной прострации. Когда мы выпили пару бутылок, я растрогался до слез и сказал: „Я эти фильмы твои смотрю как высшее искусство кинематографа. Такое ни на одном блядском фестивале не увидишь. Вернер Херцог ни за что не снял бы ничего подобного“». «Вернер Херцог — мудак», — отрезал он. «Да и пошли они все в жопу со своими кинофестивалями», — сказал он уверенно. «Мы выпили и продолжили просмотр. Мы смотрели всю ночь. Бомбочки, ракеты и петарды были повсюду. Я ходил в туалет, как по минному полю. Это было незабываемо». Он ездил и ездил на свои семинары и фестивали, устраивал взрывы, был на расхват. Снимал и снимал. Его коллекция и знания пополнялись, а тело покрывалось все более экзотическими татуировками. Я ему откровенно завидовал, и мне было не стыдно перед самим собой. Настолько независимым он мне казался человеком, который познал многое и был открыт для новых горизонтов, что было незазорно и позавидовать такому. Сравнивая себя с ним, я себе казался, наоборот, сжатым, словно в одежде не по размеру, будто я весь ушел в себя, и кожа моя сморщилась. Мое отражение в зеркале расплывалось все больше и больше, но это было обманом. На самом деле, внутри меня происходило нечто обратное — сжатие. Коллапс был не за горами. По ночам я не мог уснуть, лежал, ворочался, думал. Вот почему мне так не повезло? Почему я не любил в детстве мастерить бомбочки? Я вообще ничего в детстве мастерить не любил, даже конструктор собирать ненавидел. Слова писать в узкой полоске, цифры складывать и вычитать терпеть не мог. Почему я не взрывал карбид и не высекал кремнем искры? Почему не стал пиротехником? Я бы тоже сейчас, вот как он ездил по Таиланду, смотрел фестивали. С ним было интересно. Он ни слова не говорил из того, что несли остальные, и он собирал жуков. Я привез ему из Хорватии жука с большими рогами. Он был поражен моим подарком в самое сердце. Долго тряс мою руку, хлопал по плечу, и в глазах его стояли слезы благодарности. Его подружка говорила Леночке, что Айн неделю не мог забыть моего жеста, как я достал коробок, на ладони поднес к его лицу и сказал: «Это тебе». Она сказала, что Айн был тронут и не мог постичь, как кто-то в Хорватии посреди медового месяца вдруг ни с того ни с сего о нем вспомнил. Его не забыли, ему привезли жука из Хорватии. Леночка часто жаловалась на погоду, вставала у окна и смотрела то в небо, то просто куда-то вдаль. Бессмысленно. Ее всегда беспокоила погода, хотя могла никуда не ходить. У нее всегда что-нибудь болело. Она промокла под дождем, ей надуло ухо, у нее болит шея. Она шла к массажисту, какому-то шаману, который ставил иголочки. Она ходила на йогу каждую субботу в Пирита, чтобы прогреться в ваннах. Я не вожу, отвезти не мог. Хотел ей дать на такси, но нам катастрофически не хватало. Она заказала из Антиллы и Отто какие-то редкие шкафчики и кофточки, а потом выяснилось, что мы задолжали за какую-то вещицу или даже несколько, и долг повис где-то, или оповещение до нас не дошло. Набежали пени, пришлось скрести по сусекам. Поэтому на такси по субботам не хватало, вся надежда на тесте. Этот с ядовитой улыбочкой заезжал и отвозил. Ездить с ним было невозможно. Он безостановочно говорил хуже любого таксиста. Гневно комментировал дорожные ситуации, даже воображаемые. Его любимая фраза: «В кредит машин понахапали, не протолкнуться». Он нашел помеху в своей жизни, не смог себе машину получше достать. Сопляки от родителей получили, вон эти наворовали, а тем просто в казино подвезло разок, и все они теперь вперед него по главной полосе жизни перли, уходя дальше и дальше, а он сиди, жди, пропускай, не протолкнуться. Когда он ее отвозил, всю дорогу, конечно, с меня не слезал, все про меня ей толковал, мол, что это за муж, который жену отвезти не может? Представляю, что он там говорил: в армии не был, палец о палец во время ремонта не ударил, одевается как не знаю кто, не бреется, не стрижется, работа непонятная, и так далее, и тому подобное. Конечно, все правильно, ни слова ни правды, все в точку. Я с ним полностью согласен по каждому пункту. Не стригусь и не бреюсь, ношу солнечные очки, отрастил пивник, жру всякое дерьмо, говорю на непонятных языках и излучаю радиацию взглядом. Кислота вместо слюны так и капает, опасный во всех отношениях тип. Слушаю странную музыку, смотрю странные фильмы, читаю странные книги. В армии не был, в ночной дозор не вступлю, не вожу и не буду водить. Будем ездить на такси, когда будут деньги. Приехал Гребенщиков. Я вызвал такси. За ним еще кто-нибудь. Опять такси. Слишком громко гремят колонки. Мы будем слушать в баре. Она пьет кофе с пирожным. Ей все равно, что она ничего не видит. Ни сцены, ни Лагутенко. Главное, она пришла. Ее видели подруги. Сами они выплясывали возле сцены. Они смотрели в рот Гребенщикову. Они зажгли зажигалки, когда Земфира сняла очки. Леночке иногда звонил художник, у которого она училась когда-то. Он звонил и присылал электронные письма. Просил, чтобы Лена перевела что-то, и еще требовал встречи, уговаривал прийти в кафе поговорить. Я нервничал, меня бесили его звонки. И что она часто получает письма с какого-то немецкого сайта знакомств — с фотографиями улыбающихся мужиков, блестящие зубы, широкие плечи, дорогие блузки. Они лежали под какой-нибудь пальмой или позировали на фоне моря, песков, бассейна, роскошного дома. У нее всю неделю, не переставая, болела голова. Так сильно еще никогда не болела. Она придумала пить какие-то таблетки, пьет и плачет. Тесть сказал, что это остеохондроз, как у него самого. Закупорка сосудов, отложение солей. Ей нужны парафиновые ванны. Он знает. Массажный ремень. Шарик катать по лопаткам. Вращать плечами и крутить головой. Он покажет, научит. Он ее сам отвезет куда нужно. У него есть тут один знакомый невропатолог. Все будет отлично. Ей помогут. Ее в беде не оставят. Равнодушный муж. С таким того и гляди. Будешь помирать, этот пальца палец не. Я понял, что очень скоро все, что я смогу сказать о моей жене, это то, что она смотрит сериалы и лежит в парафиновых ваннах. Мы постоянно перекладываем вещи из одного шкафа в другой, блуждаем по квартире, что-нибудь ищем. Я никогда не могу найти свои очки, блокноты, документы, носки. Все это пропадает. Скапливаются какие-то тюки, чемоданы тряпья, альбомчики для гостей. Сами мы их не смотрим, они нам не нужны. Набиваются полки, ее картины, ее безделушки. Великие итальянские художники, великие французские художники. Покупаем новые шкафы, особенно бесят зеркальные. Сдвигаешь дверцу, а отражение остается на месте. Сдвигаешь, а оно не сдвигается. Так и стоишь, смотришь на себя с ненавистью. Это и есть наша жизнь. Хлам, под которым мы погребены. Мы самих себя постоянно изводим. Мы сами себя уже достали до чертиков. Видеть не можем в первую очередь самих себя. И за это изводим друг друга, кусаем всех вокруг, в очередях, в автобусах, везде. Идешь через лаз на мя, а там елочки присыпаны снежком, пушистые искрится, низкое золотое солнце, длинные тонкие тени. Примечание. Лаз на мя, спальный район Таллина, считается одним из наиболее русских. Конец примечания. Сказка. А сквозь эту сказку мужички с черными пакетами хрипят и матерятся. Встали под елочкой, пустили по кругу тройной. В газетах писали, что за этот одеколон недавно убили бизнесмена. Видимо, не поделили территорию, как в 90-е. Рынок. Наркоманы у аптеки что-то подсчитывают, что-то делят, кому-то названивают, дергаются, садятся на корточки, стонут. Выбирают себе жертву у почты карманники, перестрелка взглядов, кивки. Бомжи нарыли себе пещеры в сугробах, самих не видать, только картонки. Помогите безногому, подайте слепому и тому подобное, и коробочки с мелочью. Стая уток не пройти, неуклюже переползают с места на место, путаются под ногами. На скамейках сидят алкоголики. Втроем уговаривают четвертого пойти к матери и стрельнуть сотню с пенсии. Слепой на один глаз играет на гармоне, другой на балалайке. Не разберешь, то ли баба, то ли мужик. Валенки, тулуп, папаха. Образ типичного русского, который тиражировали финские комики из десятилетия в десятилетие. Еще ребенком видел, как между «Рыцарем дорог» — это сериал с участием Дэвида Хэсселхоффа — и Бенни Хиллом нет-нет, да и влезет какой-нибудь ленинградский ковбой. Или баба в расписном платке, или комик в лаптях с мандолиной. Выпив стакан водки, разобьет яйцо и вывалит его мимо рта себе на бороду, одернет тулупчик, махнет рукой и давай приплясывать «хоп-хоп-хоп». Вот такими они русских и рисовали. И до сих пор почему-то верят, что по Москве за ноздри водят медведей. Ну и пусть верят. Может, им так веселей. Уж им-то точно веселей. Из какой-то щели вылез старичок, религиозный фанатик с расширенными глазами и прозрачной кожей. «Мы такие же, как вы, только мы свой выбор сделали», — говорит так, словно стоит на пороге газовой камеры. Старушка торгует квашеной капустой и шерстяными носками. В палатке предлагают игрушки-хохотушки, мочалки, шарфики, воротники, пряжу, нитки, стельки, шампунь, носовые платки. За ней палатка, оклеенная под избушку, из нее смотрят трое — лебедь, рак и щука. Сидят за столом и бумажки руками держат, чтобы ветром не унесло. Заступники всех русских. Лебедь в галошах выкатывает. За локоток цап. За кого голосуете? Щука щелкает зубами. Зайдите к нам, поговорим. И рак уже тянет клешню, кричит. «Права русских в Эстонии! За кого собираемся голосовать? Кто защитит?» Хватают, вырываешься, они лают тебе вслед. Вот из-за таких эстонцы и ненавидят русских, потому что подобные шарабаны перекатываются по Лоснамя, по Мустамя, по Ильясмя, демонстрируя свои клешни, зубы, пасти, глотки. И что они предлагают? Да все то же. Кулуарной орлянкой выдвинутого политического пораженца, который собирает русские голоса, обещая шапки-ушанки, чтобы они совсем ничего не могли слышать. Продираешься сквозь это и думаешь, и зачем я здесь? Почему именно тут? А не бросить ли все и уехать в Амс? И что там? Кто я там? Кто я вообще везде? Кто я везде? Я был сам себе тошен в любой точке планеты и при любых обстоятельствах. Ничто не могло изменить меня. Я ничего не мог сделать, чтобы хоть чуточку себя зауважать. Я даже не могу пополнить свою баночку из-под кофе, потому что не вижу возможности, не вижу ходов. Я не вижу. Я слеп.